Случай 22. Продолжение. Нэнсен, я хочу сейчас обратиться к вашей деятельности в духовном мире, когда вы не так заняты своими земными воплощениями, особенно к вашему взаимодействию в духовных группах и обучению мастерству гида. Можете ли вы рассказать мне о других сферах духовного мира, где вы бываете, чем заняты? Да, есть и другие сферы. Я знаю некоторые. Сколько? Я думаю, 4. Как бы вы назвали эти сферы деятельности? Мир без эго, мир всезнания, мир созидания и демонтирования, мир измененного времени. Эти миры существуют в нашей физической вселенной? Один – да, остальные являются внепространственными и сферами. Хорошо, давайте начнем с внепространственных сфер. Предназначены ли эти сферы духовного мира для душ? Да. Почему вы называете все эти духовные сферы мирами? Я воспринимаю их как обители духовной жизни. Итак, эти 3 сферы являются ментальными мирами? Да, именно так. Что такое мир без эго? Это место, где учатся быть. Я слышал об этом в разных интерпретациях. Есть ли там начинающие души? Да, вновь сотворенные души находятся там, чтобы узнать, кто они. Это изначальное место, место происхождения. Исходят ли эго-сущности из этой сферы в произвольном порядке, как получится, или у начинающих душ есть выбор? Новая душа не способна сделать выбор. Вы получаете свой характер в зависимости от способа, которым ваша энергия скомбинирована, собрана вместе для вас. Существует ли там какой-нибудь вид духовного учета качеств, особенностей, которые назначают душам? Столько-то одного рода качеств, столько-то другого. Я думаю, что учитываются многие факторы при распределении качеств, делающих нас такими, какие мы есть. Что мне действительно известно, так это то, что когда душе присваивается эго, оно становится особым пунктом соглашения между личностью и теми, кто это эго дал. В чем оно заключается? Сделать максимум лучшего, используя полученное эго, имея эти личностные особенности. Итак, целью данного мира, мира без эго, является распределение личностей новым душам, осуществляемое продвинутыми существами? Да, новая душа – это чистая энергия, еще не имеющая настоящего «я». Мир без эго обеспечивает вас знаками идентификации. Тогда почему вы называете его миром без эго? Потому что вновь сотворенные души прибывают сюда без эго. Идея личностного «я» еще не вошла в сознание новой души. Именно здесь душе дается смысл ее существования. Постоянно ли идет процесс сотворения душ с присвоением им личностной идентификации? Насколько мне известно, да. Я хочу, чтобы вы точно ответили на мой следующий вопрос. Когда вы, как душа, обретали свою личностную сущность, следовало ли из этого автоматически, что вы предназначаетесь для воплощений исключительно на Земле в человеческой форме? Нет, не так буквально. Мы не приписаны к планетам навеки вечной. Хотелось бы узнать, имеют ли определенные типы душ тягу к особым формам физической жизни во Вселенной? Ну, не стану этого отрицать. В начале вашего существования, Нэнсен, была ли вам дана возможность выбирать тела на других планетах, помимо человеческих на Земле? О, новым душам гиды помогают сделать выбор. Меня привлекли человеческие существа. Были ли у вас другие варианты? Да, но сейчас мне это не совсем понятно. Они обычно запускают вас раз-другой в какой-нибудь простой мир, где не особо много приходится что-то делать. Затем мне предложили работать на этой суровой планете. Земля считается суровой? Да, в одних мирах вы должны преодолеть физические неудобства, даже страдания. Другие связаны с ментальными испытаниями. На Земле же есть и то, и другое. Мы получаем славу и признание за хорошую работу в таких суровых мирах. Те, кто мало воплощаются или путешествуют, называют нас авантюристами. Что в действительности привлекает вас на Земле? Сходство, чувство родства, которое имеют человеческие существа по отношению друг к другу, когда борются, соревнуясь и сотрудничая в одно и то же время. Не противоречиво ли это? Это то, что привлекает меня, быть посредником в спорах человеческих существ, которые горделивы и склонны ошибаться, хотя в то же время испытывают потребность в самоуважении. Понимаете, человеческий ум довольно уникален. Чем? Человеческое существо эгоцентрично, но ранимо. Оно может быть по своему характеру никчемным и подлым, но все же склонным к доброте. На Земле люди ведут себя по-разному, и трусливо, и мужественно. Происходит постоянная борьба человеческих ценностей. Такое многообразие подходит мне. Какие еще особенности человеческой формы жизни могут привлечь души, которые попадают на Землю? Те из нас, кто проходит свое развитие на Земле, имеют желание помочь другим людям понять, что за пределами их физической жизни существует бесконечность, помочь им проявить истинную доброжелательность и щедрость через их страсть, возможность иметь страсть, чтобы бороться за жизнь. Вот что ценно в человеческой форме существования. Люди также способны быть недоброжелательными. Это только часть страсти, и это также развивается и меняется. И когда люди испытывают беспокойство, они могут проявить себя с лучшей стороны и бывают довольно благородными и великодушными. Возможно, это относится к душам, которые развивают позитивные качества, о которых вы говорили. Мы стараемся усилить, улучшить то, что уже имеется. Возвращаются ли какие-то души назад в мир без эго, после того, как они уже однажды побывали там и обрели свою личность? Да, но я не хочу говорить об этом. Ну, тогда не будем. Но мне говорили, что некоторые души действительно возвращаются, если их поведение в физических воплощениях было систематически неправильным. У меня складывается такое впечатление, что их считают дефективными и возвращают на фабрику для так называемой духовной операции. Субъект отрицательно качает головой с выражением досады на лице. Меня оскорбляет такое описание. Откуда вы это взяли? Те души, которые развили качества, препятствующие их развитию, подвергаются ремонту, восстановлению позитивной энергии. Эта процедура существует только для земных душ? Нет, молодым душам со всех мест может понадобиться восстановление, как последняя надежда на спасение. Разрешается ли этим восстановленным душам затем вернуться в свои духовные группы и в конечном итоге снова воплощаться в физических мирах? Да. Как бы вы сравнили мир без эго с миром всезнания? Они противоположны друг другу. Мир всезнания не для молодых душ. Бывали ли вы в мире всезнания? Нет, я не готов. Я только знаю о нем, как о месте, к которому мы стремимся. Что вам известно об этой духовной сфере? Это место размышления, конечный ментальный мир проектирования, мир всех проектов и замыслов. Мне нечего сказать вам об этой сфере, за исключением того, что это конечная цель всей мысли. Чувства всех живых объектов координируются здесь. Тогда мир всезнания является высшей формой абстракции и умозрительности? Да, здесь происходит соединение, содержание и формы рационального с идеалами. Это такое измерение, где возможно осуществление всех наших надежд и желаний. Но если вы еще не можете войти туда, откуда вы знаете об этом? Мы получаем возможность бегло ознакомиться в качестве стимула, который побуждает нас предпринять последние усилия, чтобы завершить нашу работу и присоединиться к мастерам. Фундаментом этого духовного мира является место знания, и упоминая о нем, мои пациенты называют его разными именами. Я располагаю лишь скудными ссылками на этот вселенский абсолют, потому что даже мои продвинутые субъекты не имели непосредственного опыта пребывания там. Все души жаждут попасть туда и быть поглощенными этим ядром, особенно когда они все ближе и ближе приближаются к нему и все больше привлекаются тем немногим, что они могут видеть. Боюсь, что мир всезнания может быть полностью понят лишь душами, находящимися выше уровня 5 и больше не воплощающимися. Если мир без эго и мир всезнания относятся к противоположным стадиям опыта души, то где находится мир измененного времени? Эта сфера доступна для всех душ, поскольку она представляет их собственный физический мир. В моем случае это Земля. О, значит, вы говорили мне о физическом измерении? Нет, сфера Земли лишь имитируется для меня. Тогда души в духовном мире не получают один и тот же воспроизведенный мир? Нет. Каждый из нас изучает свою собственную географическую планету, на которой он воплощается. Они физически реальны временно. И вы физически не живете в этом воспроизведенном мире, который выглядит как Земля? Вы только используете ее? Да, правильно, для обучения. Почему вы называете эту третью сферу миром измененного времени? Потому что мы можем изменить последовательность времени, чтобы изучить особые события. Какова основная цель всего этого? Поправить наши решения относительно жизни. Это изучение делает нас более проницательным и подготавливает нас к миру всезнания. Примечание. Субъекты часто используют слово «мир» для описания нефизических пространственных рабочих зон. Эти участки могут быть крошечными или неописуемо большими в зависимости от души и могут включать различные измерения. Я полагаю, что существуют отдельные реальности для различного опыта познания без ограничений во времени. Сосуществование прошлого, настоящего и будущего времени в духовном мире, о котором говорится в данном случае, будет более подробно рассмотрено в следующих главах, в случае 23 и случае 25. Мы не говорили о мире созидания и демонтирования. Это должно быть трехмерный физический мир, как вы говорили ранее. Да, мы с удовольствием используем его. Предназначен ли этот мир для всех душ? Нет, я только начал там заниматься. Я считаюсь новичком. Прежде чем мы рассмотрим его, я хочу спросить, такой же ли это физический мир, как Земля? Нет, он немного другой. Он больше и немного холоднее. Там меньше воды, меньше океанов, но они подобны земным. Дальше ли отстоит эта планета от своего Солнца, чем Земля от нашего Солнца? Да. Если бы мы назвали этот физический мир Землей 2, так как он кажется географически подобным Земле, которую мы знаем, могли бы мы поместить его недалеко от Земли в небе? Нет. Где находится Земля 2 по отношению к Земле 1? Я не могу вам сказать. Находится ли Земля 2 в пределах Млечного Пути? Нет, я думаю, это дальше. Могу я увидеть в телескоп галактику, в которой находится Земля 2? Я думаю, да. Могли бы вы сказать, что галактика, включающая в себя этот физический мир, имеет форму спирали, как наша галактика, или она эллиптической формы, как бы она выглядела в телескопе с большого расстояния, как большая растянутая цепь? Субъект приходит в беспокойство. Я не могу вам рассказывать больше. Примечание. Как астроном-любитель, пользующийся огромным зеркальным телескопом, предназначенным для наблюдения за отдельными небесными объектами, я всегда бываю чрезвычайно пытливым, когда во время сеанса мы добираемся до астрологических моментов. Ответы пациентов на такого рода вопросы обычно не вполне оправдывают мои ожидания. Я никогда до конца не уверен, происходит ли это из-за блокирования информации гидами или отсутствия у субъекта физической системы отчета, соотносящей Землю с остальными частями Вселенной. Я предполагаю, что вы отправляетесь на Землю 2 для того, чтобы воплотиться там вместе с каким-нибудь разумным существом? Нет. Это как раз то, что мы не хотим там делать. Когда вы отправляетесь на Землю 2? Между жизнями на этой Земле. Почему вы отправляетесь туда? Мы отправляемся туда, чтобы творить и просто наслаждаться собой, как свободными душами. И вас не беспокоят жители Земли 2? Там нет людей. Такой покой. Мы блуждаем по лесам, пустыням и над океанами без всяких обязательств. Какова высшая форма жизни на Земле 2? О, маленькие животные, не обладающие особым разумом. Имеют ли животные душу? Да, все живые существа имеют душу, но у них довольно простые элементы ментальной энергии. Развивалась ли ваша душа и души ваших друзей с низших форм физической жизни на Земле 1 после вашего сотворения? Мы не знаем наверняка, но никто не думает так. Почему? Потому что разумная энергия организуется, распределяется по принципу восходящего превосходства форм жизни. Растения, насекомые, рептилии – все входят в семью душ. И все категории живых объектов отделены друг от друга? Нет, энергия Создателя объединяет в процессе существования категории всех живых объектов. Участвуете ли вы в этом элементе творения? О, нет. Ну а как, кого отбирают для посещения Земли 2? Сюда приходят те из нас, кто связан с Землей. Это место отдыха, это как отпуск по сравнению с Землей. Почему? Здесь нет борьбы, споров или стремления к превосходству. Здесь чистая, нетронутая атмосфера и вся жизнь спокойная. Это место побуждает нас вернуться на Землю и сделать ее такой же более мирной. Ну, я действительно вижу, как этот сад Эдема позволяет вам отдыхать и быть беззаботными. Но вы также говорили, что приходите сюда, чтобы творить. Да, это так. Значит, это не случайность, что души с Земли приходят в мир, который географически так похож на нее? Верно? Отправляются ли другие души, не имеющие отношения к Земле, в физические миры, которые напоминают планету, на которых они воплощаются? Да, более молодые миры с более простыми организмами, чтобы научиться создавать, не имея какой-либо разумной жизни вокруг. Продолжайте. Мы можем экспериментировать с творением и видеть процесс развития здесь, словно в лаборатории, где можно формировать физические объекты из своей собственной энергии. Напоминают ли эти физические объекты то, что вы можете видеть на Земле? Да, только то, что на Земле, вот почему я здесь. Начните со своего прибытия на Землю 2 и объясните мне, что сначала делает ваша душа. Субъект оставляет без внимания мой вопрос и затем в конце концов говорит: «Я не очень хорошо себя чувствую». Примечание. Поскольку этот субъект чувствует сопротивление, я в течение нескольких минут заново выстраиваю условия сеанса и заканчиваю словами: «На счет 3 вы почувствуете себя более свободно и расскажете мне то, что вы и Айдис считаете возможным рассказать мне. 1, 2, 3. Я повторяю свой вопрос. Пытаюсь понять, что мне нужно сделать на Земле, там, где я сейчас нахожусь. Затем я формирую объект в своем уме и пытаюсь создать то же самое с помощью небольших порций энергии. Учителя помогают контролировать. Я должен увидеть свои ошибки и сделать исправление. Какие учителя? Айдис и Малкил Фиджил. Высокопродвинутый гид субъекта. И там есть другие наставники. Я не очень хорошо их знаю. Итак, постарайтесь говорить как можно яснее и четче, что именно вы делаете. Мы формируем вещи. Живые объекты? К этому я еще не готов. Я экспериментирую с основными элементами – водородом, кислородом, чтобы создать планетарную материю – камни, воздух, воду. Я делаю миниатюрные образцы. Вы действительно создаете основные элементы нашей Вселенной? Нет, я просто использую доступные элементы. Каким образом? Я беру основные элементы и заряжаю их импульсами моей энергии, и они могут изменяться. Как изменяться? У меня хорошо получается с камнями. Как вы формируете камни с помощью своей энергии? О, учась нагревать и охлаждать пыль, чтобы сделать ее твердой. Вы делаете минералы из пыли? Учителя делают это для нас, дают нам это вещество. Газ испаряется, чтобы сформировалась вода и так далее. Я хочу понять это четче. Ваша работа заключается в том, чтобы научиться создавать, вызывая жар, давление и охлаждение из потока своей энергии? Почти так. Изменяя наши потоки энергетического излучения. Итак, на самом деле, вы не производите вещество камня или воды каким-либо химическим способом. Как я вам сказал, моя работа заключается в трансформации вещей путем смешения того, что мне дают. Я играю с частотой и дозировками моей энергии. Нужна сноровка, но это не слишком сложно. Не сложно? Я думал, что природа делает все эти вещи. Кем является, по-вашему, природа? Ну, тем, кто создает основные элементы ваших экспериментов. Первичные вещества физической материи. Создатель и те, кто творят в более крупных масштабах, чем я. То есть вы создаете неодушевленные объекты, такие как камни? Мы скорее пытаемся копировать то, что видим перед собой, что мы знаем. Меня привлекают растения, но я еще не могу их делать. И вы начинаете с небольших порций, экспериментируя, пока не научитесь? Именно так. Мы копируем какие-то вещи и сравниваем их с оригиналами, чтобы можно было производить более крупные модели. Создается впечатление, будто души играют, словно дети в песочнице с игрушками. Мы и есть дети. Управление энергетическим потоком напоминает процесс лепки из глины. Другие члены этого учебного творческого класса входят в вашу первичную духовную группу? Некоторые – да. Большинство из разных мест духовного мира, но все они воплощались на Земле. Все ли делают то же самое, что и вы? Ну, конечно, некоторым из нас лучше даются какие-то определенные вещи, но мы помогаем друг другу. Приходят учителя и дают нам подсказки и советы, как сделать лучше. Но... Субъект замолчал. Но что? Если я не ловок и сделаю что-то неудачно, я демонтирую некоторые созданные мной объекты, не показывая их Айдис. Приведите, пожалуйста, пример. Растение. Я не очень умело использую свою энергию, чтобы произвести правильные химические превращения. У вас не очень хорошо идет с созиданием растительной жизни? Да, поэтому я ликвидирую неудачные образцы. Именно это вы имеете в виду, когда говорите о демонтировании? Вы можете разрушить энергию? Энергию нельзя разрушить. Мы возвращаем ей прежнее состояние и начинаем все заново, используя другие комбинации. Я не понимаю, почему Творцу требуется ваша помощь в творении? Это для нашего блага. Мы участвуем в этих тренировочных процессах, чтобы когда-нибудь, когда качество нашей работы получит высокую оценку, мы, может быть, смогли бы внести настоящий вклад в жизнь. Нэнсен, если мы все поднимаемся по лестнице развития как души, то складывается впечатление, что духовный мир – это одна огромная, хорошо организованная пирамида с верховным представителем власти на ее вершине. Нет, вы не правы. Это не пирамида. Мы являемся как бы нитями одного и того же длинного куска ткани. Все мы вплетены туда. Мне трудно представить ткань, когда существует так много уровней компетентности души. Ну, представьте это как движущуюся полосу, а не распределение душ по группам достоинств и недостатков. Думая о душах, я всегда представляю их продвигающимися вверх в своем развитии. Я знаю, но представьте, что мы движемся поперек. Приведите мне какой-нибудь пример, чтобы я мог представить это в своем уме. Это как если бы все мы были частью вселенского поезда, движущегося по рельсовому пути нашего существования. Большинство душ на Земле находятся в одной машине, движущейся по этому пути. Находятся ли другие души в других машинах? Да, но все на одном и том же пути. Где находятся ведущие, такие как Айдис? Они движутся между связанными друг с другом машинами, но находятся ближе к паровозу. А где находится паровоз? Создатель, естественно, впереди. Можете ли вы видеть паровоз из своей машины? Нет, но я могу чувствовать запах дыма. Я могу ощущать дыхание паровоза и слышать мотор. Было бы хорошо, если бы мы оказались ближе к паровозу. В конечном итоге мы будем там. Я узнал, что душам не обязательно отправляться в физические миры, чтобы начать использовать свою энергию в упражнениях по жизнетворению. Очевидно, что эти упражнения легче начать в условиях группы, где души при участии их наставников могут собрать свою энергию вместе. Один субъект объяснял это следующим образом. «Моя группа сформировала круг вокруг Сенва, гида. Мы должны были все вместе усердно упражняться, гармонизируя свои мысли и регулируя способности, чтобы точно с одинаковой силой сконцентрироваться на одном объекте. Один раз мы коллективно работали над листом дерева. После того, как Сенва продемонстрировал, как он должен появиться перед нами, формируя материал цвета, форму, мы все вместе направляли лучи своей энергии на объект, но нередко портили его. Мы не всегда действовали согласованно, поэтому не все фрагменты листа получали правильное желкование и пигментацию. Я очень серьезно отношусь к обучению и успешен в своих занятиях, но Неми, групповой шутник, сознательно изменял свою энергию неправильным образом, чтобы провалить эксперимент ради смеха и потому, что просто устал от урока. В конце концов, мы заставили его вести себя должным образом и выполнили задание. Судя по имеющемуся у меня материалу, предполагается, что ко времени, когда души прочно утверждаются на уровне 3, они должны индивидуально работать с силами созидания. Осуществление фотосинтеза растений происходит прежде, чем обучающиеся души начинают прорабатывать органическую ступень жизни. Мне рассказывали, что на начальных этапах обучения созиданию души изучают взаимосвязи между различными субстанциями, чтобы развить способность объединять свою энергию с различными особенностями элементов. Формирование неодушевленных и одушевленных объектов – это просто от простого к сложному. Это медленный и длительный процесс. Учеников побуждают создавать миниатюрные варианты планетарной микросреды обитания для заданного набора организмов, которые смогли бы приспособиться к определенным окружающим условиям. С практикой приходит успех и совершенство, но только по достижении уровня 5 мои пациенты начинают чувствовать, что они действительно могли бы внести вклад в развитие живых объектов. Мы побольше узнаем об этом из случая 23. Некоторые души, похоже, имеют особый дар работы с энергией, что и проявляется на таких занятиях по созиданию. Но мои субъекты обращают внимание на то, что проявление способности на занятиях по творческому созиданию не означает, что душа точно так же продвинута во всех других аспектах духовного учебного процесса. Душа может быть хорошим специалистом, владеть техникой использования сил созидания, но не владеть тонкими приемами компетентного учительства. Возможно, поэтому у меня сложилось впечатление, что высоко продвинутая душа имеет специализацию в той или иной области. В предыдущей главе я объяснял некоторые благоприятные моменты уединения души. И случай 22 и еще раз подтвердил это. Субъект 22 говорит о мире измененного времени как о возможности кратковременного планетарного обучения. Для некоторых моих пациентов, когда они находятся в состоянии транса, этот ментальный мир, не имеющий времени, является истинной реальностью, в то время как все остальные представляются иллюзией, создаваемой для различных целей. Другие субъекты, находящиеся примерно на том же уровне, называют эти сферы пространством трансформации или просто местом для отдыха. Здесь, как мне рассказывают души, могут обращать свою энергию в одушевленные и неодушевленные объекты, созданные для учебы и удовольствия. Один субъект сказал мне: «Я думаю о том, что я хочу, и это случается. Я знаю, что мне помогают. Мы можем стать всем, что нам знакомо по прошлому опыту. Например, души могут стать камнями, чтобы освоить сущность плотности, деревьями, чтобы испытать безмятежность, водой, чтобы понять свойства текучести, бабочками, чтобы почувствовать свободу и красоту, и китами, чтобы ощутить силу и необъятность. Причем субъекты отрицают, что эти действия отражают их прошлые земные превращения. Я также узнал, что души могут становиться аморфными, без вещества или строительного материала, и полностью интегрировать в особое чувство, такое как сострадание, чтобы обострить свою чувствительность. Некоторые субъекты рассказывают о том, что они превращались в мистических духов природы, в том числе в существа, которых я отношу к миру фольклора, в эльфов, гигантов и русалок. Упоминают они также о контактах со странными мифологическими животными. Эти отчеты настолько живые, что мне трудно отнести их к категории метафорических образов. Являются ли старинные народные сказки многих народов просто суеверием, или они представляют собой проявление коллективного опыта души? Мне кажется, что многие наши легенды являются симпатическими воспоминаниями душ и были еще в незапамятные времена принесены на землю из неведомых нам мест.